Учение говорит: дикарь в молении своем прежде всего просит милость для себя, но мудрые отшельники молят благодать для мира. В том различие дикаря от мудрых. Нужно это положить в основание всех мыслей. Неблаговидно и неполезно просить для себя. Лишь грубое сердце полагает себя как самое важное. Но много мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю блага. Так особенно теперь нужно идти великим путем. Только так можно найти сердце. Сердце, параграф 554. Молитва должна быть радостна. В учении сказано: умей найти радость обращения к Творцу. Листы Сада Мории, том 1, параграф 24. Это условие на первых порах духовного развития человека недостижимо. Человек, даже уже сознавший необходимость молитвы, вначале молится, понуждая себя к этому. Постепенно это переходит у него в чувство долга, и лишь впоследствии, по мере духовного развития, находя в молитве успокоение от тревог, он научается обращаться к Творцу не по необходимости, из чувства страха перед грозным божеством, не из чувства долга перед педантичным и требовательным Богом, которого нужно задобрить благодарениями и славословиями, а именно радостно, как сын к любимому и любящему отцу. Молитва Богу возносится не только в труде и постоянном предстоянии пред Ним, не только в сердечном мысленном или словесном устремлении к Нему, но в звуках и образах красоты. Учение говорит: молимся звуками и образами красоты. Листы Сада Мории, том 1, параграф 181. Молитва звуками понятна и осуществлена. Во всех храмах, всех религий молитвы высшему началу возносятся песнопениями и звуками органов и других музыкальных инструментов. Молитва звуками настраивает душу человека и располагает к молитве сильнее слов, благодаря особому свойству звуков поднимать наши вибрации. Но молиться образами красоты может не всякий. Это может тот, кто творит красоту. Прекрасные произведения искусства, которые действуют возвышающим и облагораживающим образом на душу человека, кто любит, понимает и ищет красоту, и, найдя, старается передать ее тем или иным способом другим, кто старается открыть глаза другим на красоты мира и необходимость внесения красоты в окружающую нас жизнь. Для того, чтобы молитва достигала своей цели, она должна быть сосредоточенной. Нельзя молиться, когда ум занят другими мыслями, это понимает всякий. Для того, чтобы сосредоточиться, собрать свои мысли и низвести свой ум в сердце, как это делали первые христианские подвижники, и как то рекомендует учение живой этики, необходимо предварительное в течение нескольких минут молчание, которое действует необыкновенно благотворным образом на душу человека. Сосредоточенное молчание группы в несколько человек обладает огромной магической силой. Тогда люди вступают в общение с невидимым миром и могут получить от благих вестников благие указы. В заключении главы о молитве из книги учения приводится «сказка», в кавычках, показывающая силу и могущество истинной молитвы. Цитата. Некий демон решил искусить благочестивую женщину. Демон оделся садху и вошел в хижину женщины, перебирая четки. Он просил пристанища.